Видно, что у него самое, что ни на есть, миролюбивое настроение. Его дневные обязанности были, а может и не были, исполнены. И весь его вид говорил о том, что его ничего не заботит. А если я скажу вам, что он ехал, отпустив руль, то вы сможете понять, до каких пределов дошла беспечность этого серьезного человека. А началась драма с того, что было ясно, его внимание еще не привлек тот факт, что его преследует, причем самым серьезным и скрытным образом, присущим только этой породе, великолепный абердинский терьер. Вот он и ехал себе спокойненько, вдыхая вечерние ароматы. А шотландец, весь в бакенбардах и бровях, мчался за ним, сломя голову. Как сказал позже Дживс, после того, как я описал ему эту сцену, вся ситуация напоминала некий важный момент в греческой трагедии, когда некто прекрасный и величественный шествует гордо, не подозревая о том, что Немезида идет за ним по пятам, и, наверное, так оно и было. Констебль, как я уже говорил, ехал, не держась за руль. И если бы не это обстоятельство, несчастье, которое произошло, было бы неполным. В молодости я сам немножко увлекался ездой на велосипеде. Мне кажется, я уже говорил как-то, что однажды выиграл соревнование среди мальчиков-хористов. И я могу засвидетельствовать, что если ты едешь на велосипеде, не держась за руль руками, такие вещи, как одиночество и полная свобода от постороннего вмешательства, играют существенную роль. Поэтому, если понятно, откуда взявшийся шотландец впивается вам в это время в лодыжку, то вы можете отклониться от курса. А если руки при этом не держатся твердо за руль, неожиданное отклонение от курса превращается в падение. Так и произошло теперь. Падение. Причем самое великолепное из всех, при которых я когда-либо имел честь присутствовать, было то, чем завершилась езда на велосипеде этого офицера закона. Только что он был с нами, веселый и счастливый, а в следующий миг канава, эдакая мешанина из рук, ног и колес, а терьер стоял на краю и смотрел на него с тем довольно обидным выражением добродетельного самодовольства, которое я часто наблюдал на мордах абердинских терьеров в их схватках с человечеством. А в то время, пока он барахтался в канаве, пытаясь выбраться из нее, из-за угла показалась девушка, привлекательная молодая особа, облаченная в пестрое одеяние из твида, и я узнал знакомые черты Стефании Бинг. После того, что рассказал Гасси, мне, конечно же, и следовало ожидать Стиффи. Увидев абердинского терьера, я мог догадаться, что это ее пес. Я должен был сказать себе, если появился шотландец, значит, Стиффи недалеко. Стиффи была весьма озадачена историей с полицейским, это было видно. Она зацепила шотландца за ошейник изогнутым концом своей палки и оттащила его от края канавы, затем обратилась к мужчине, который к тому времени уже начал подниматься из кювета, подобно Венере, возникающей из морской пены. «Какого черта?» — вопросила она. «Вы это сделали?» Это было не мое дело, конечно, но я подумал в тот момент, что она могла бы более тактично начать то, что угрожало превратиться в трудную и деликатную беседу. И я увидел, что полицейский подумал то же самое. На его физиономии было изрядное количество грязи, но ее оказалось недостаточно, чтобы скрыть оскорбленное выражение. Вы его до смерти напугали тем, что неслись с такой скоростью. Бедный старый Бартоломью, тебя чуть не раздавил этот ужасный человек. Я снова не услышал тактичной ноты. Называя этого общественного деятеля ужасным, она, несомненно, была формально права. Только на конкурсе красоты, в котором участвовали бы такие, как сэр Ваткин Бассет, Уфи Гроссер и другие им подобные, мог он рассчитывать на победу. Но как-то не хочется примешивать такие вещи, вежливость. Вот что нужно в таких случаях. Вежливости противостоять трудно. Полицейский уже поднял себя и свой велосипед из бездны и производил с последним ряд исследований, которые позволяли определить степень причиненного ущерба. Удовлетворившись тем, что ущерб оказался незначительным, он повернулся к Стифи и посмотрел на нее так, как смотрел на меня старый Бассет в то время, когда я занимал скамью подсудимых на Бошер-стрит.